Глава третья. Марина. «Для чего?» Я растерянно моргнула. Само собой, в свете его недавнего предложения о таком задумывалась, но в моих мыслях образ бесчувственного начальника никак не вязался с его описанием лисицей. «Страстный мужчина? Ха! Да он порез на пальце на прошлой неделе заметил, только когда я пришла его перевязывать». «Не представляю, как девушки вообще ложатся с ним в постель. Уверена, он забывает о них до начала процесса и уходит смотреть в свой шар». «Для чего?» «Что может пожелать мужчина от прекрасной невинной кошечки, которую считает идеальной для себя?» «Поручить мне больше заданий?» «В кого ты такая наивная?» Она взмахнула руками, неодобрительно помотав головой. «Тебя он хочет. Себе. Навсегда». «Ну да, он говорил», — кивнула я, вспомнив недавнее предложение. «Потому что ему так удобно, не надо долго отвлекаться от работы. Он хочет вручить мне больше обязанностей. Это рациональность, расчет. Нет ничего огненного и страстного. Но для меня неприемлемо, поэтому я и увольняюсь». «Ты не понимаешь». Она расстроенно надула пухлые губы. «Ну хорошо. Что же ты хотела от моей Кими?» «Мне просто нужен парень, срочно, чтобы господин понял, что я занята, обо мне есть кому позаботиться, и оставил свою странную идею». Лисица звонко рассмеялась, чем ввела меня в замешательство. «Что-то не так?» «Нет-нет, все так. Нужен мужчина, чтобы Сайтар увидел, что место рядом с тобой занято», — закивала она, стирая слезы с уголков глаз. «Я познакомлю тебя с таким. Порядочный». «Работающий и мой должник. Может, на самом деле сойдетесь? И тоже дракон. Ты же не боишься драконов?» «Нет. Иногда зависит от ситуации». «Вот и пообщаетесь. Он свяжется с тобой вечером и назначит свидание. Распиши ему пожелания, да не скромничай. Он же мой должник, а ты достойна лучшего». «Такая наивная крошка. Так и хочется укрыть тебя хвостами от этого жестокого мира». Она вновь потрепала меня за ушком, и на этот раз я все же забыла, прикрыла глаза, но тут же опомнилась и подскочила на ноги. «Я не наивная. Просто я знаю своего начальника. Лучше вас, судя по всему. У меня нет опыта отношений, но...» «Вот и появится», — просияла она, демонстрируя белоснежные клыки. «Может, не стоит?» — предприняла я попытку сбежать. «Меня же никогда не водили на свидание, тем более в Поднебесной. Что тут принято говорить, делать, как себя вести?» «Стоит, дорогая. Это для твоего же блага, чтобы Сайтар успокоился». Теперь лисица принялась активно подталкивать меня на выход. «Почему мне показалось, что мои выводы ошибочны? Вдруг господин вовсе не успокоится на этом? Заявит, что этот мужчина мне не подходит?» Естественно, лисица думала, что это вызовет ревность, но не в Сайтаре. Он не способен на подобные чувства. Как все сложно. Это не отчеты по отделам составлять. «Ну что?» Кими завертелась вокруг меня, стоило мне выйти. Голова кружилась. Так странно. «Ты чего шатаешься?» Она приблизилась и принюхалась ко мне. «Лисица тебя напоила? Нельзя доверять этим хищникам. Только отвернешься. А уже лучшую подругу оплели хвостами и выведали самое ценное. Ладно, хвост не оторвали». «Ой!» Я икнула, прикрыв рот ладонью. «Всего глоток же. Как такое возможно?» «Пошли!» Она взяла меня за руку и потянула прочь из приемной кабинета лисицы. Голова продолжала кружиться все сильнее, тело становилось легким, будто невесомым. Казалось, еще пара шагов и взлечу. Я даже попыталась, но почему-то пол вдруг начал стремительно приближаться. «Поймал?» Послышался сверху мелодичный голос господина Рейдена, и мой полет остановился. Я вскинула голову, постаралась сфокусировать зрение и действительно увидела перед собой лицо мужчины, и даже не одно, а целых три. «Как же много драконов!» — провыла я обескураженно и попыталась соединить их в одно. Слуха коснулся испуганный всхлип Кими. «Господин, Рина не в себе!» «Ей плохо!» «Вижу», — серьезно кивнул Рейден, и я снова взлетела, а его лица по-прежнему находились надо мной. «Я поухаживаю за ней. Ты свободна, Кими». «Но как же...» — Попыталась возразить подруга, я даже ощутила ее хватку на руке. «Не волнуйся, мне лучше тебя удастся вывести это зелье. Молодым кошечкам его лучше не пить». Ухмыльнулся он, но тут же охнул, когда мои ладони налетели на его щеки в попытке остановить эту круговерть. Кими снова вскрикнула от испуга, а меня куда-то понесло. Только управлять этим полетом никак не выходило. Вскоре меня укачало, глаза закрылись, сознание рассеялось. И я чуть пришла в себя, лишь когда меня попросили выпить противоядие. «Тебе это поможет, не упрямься», — уговаривал красивый голос, и мне пришлось согласиться. По глотке потекла сладкая жидкость, и мягкость осела в желудке. Туман из мысли начал рассеиваться, щеки коснулась прохлада, переместилась к шее, а как потянулась ниже, так я и проснулась. Попытка подорваться на ноги провалилась, меня удержали за плечо. Но взгляд сфокусировался, и мне удалось оглядеться. Я находилась в кабинете, оформленном в светлой гамме. Смутно знакомым, но запах подсказывал, что это помещение принадлежит Рейдену. А сам дракон сидел возле меня на софе и водил влажной прохладной тряпицей по моим щекам, которые вмиг вспыхнули румянцем. «Рад, что ты очнулась, Рина. Ты меня напугала». Улыбнулся он. «Я... Что же сказать? Как объяснить свое состояние?» Но оказалось, что это не все сюрпризы сегодняшнего дня. Дверь кабинета распахнулась, в помещение вбежала чрезмерно счастливая лисица. «Вот, нашлась твоя кошечка. Все с ней хорошо». Она широким взмахом руки указала вошедшему в кабинет Сайтару на меня. «Спасите». «Что здесь происходит?» Дракон опасно прищурил бирюзовые глаза. Пространство вокруг его фигуры будто исказилось и потемнело. Лисица охнула и отпрянула от него, оглядывая свою мантию на предмет прорех. «Господин Сайтар, все хорошо!» Я подлетела к нему и активировала знак на груди. Цепь на мгновение проявилась, в мое тело потекли излишки силы, и темнота вокруг фигуры дракона хаоса начала рассеиваться. Только он будто не замечал моих манипуляций и продолжал пристально смотреть на расслабленно сидящего на софе Рейдена. «Рине стало нехорошо, я не мог пройти мимо и оказал ей помощь», — заявил тот. «Очень любезно с твоей стороны». Черты лица Сайтара расслабились, в глаза вернулось привычное равнодушие. Как мне показалось, Наори приуныла, а вот я, наоборот, украдкой выдохнула с облегчением. «Рина, как ты себя чувствуешь?» Начальник перевел взгляд ко мне. «Мне уже лучше». Я мельком посмотрела на Рейдена. Он тоже больше не улыбался и казался напряженным. «Хорошо. Тогда следуй за мной, Рина». Сайтар развернулся и направился на выход. «Да». Я двинулась было за ним, но опомнилась. «Спасибо за помощь, господин Рейден. Прошу прощения за свое состояние». И склонила голову. «Ты не виновата, Рина». Мягко улыбнулся он мне. «Не переживай и больше не пей с Наори». «Эй!» Лисица сердито притопнула ногой. «Я вообще-то не пила». «Спасибо». Мне стало чуть легче, потому я улыбнулась дракону баланса и развернулась к выходу. Сайтар ждал в проходе и смотрел на меня так, что захотелось просочиться сквозь пол. Сегодня он чрезмерно эмоциональный. Неужели из-за моего увольнения? Нет. Наверняка случилось что-то еще. Он, конечно, покровительствовал мне, помогал, но я за это верно ему служила, присутствовала рядом с утра до вечера. Рациональный деловой подход, просто работа. «Не пей с лисицами. Их напитки крепки для кошек, а лучше вообще не пей», — посоветовал Сайтар, когда мы покинули приемную дракона баланса. «Прошу прощения». Раньше и не интересовалась алкоголем. Все же совершеннолетие наступило только сегодня. К тому же, кто же мог подумать, что начальница соседнего отдела намешает мне такое зелье. «Теперь будешь знать. Ты умеешь извлекать уроки из своих ошибок. И за это тоже я ценю тебя, Рина». Показалось, он привычно спокоен, даже безэмоционален, но это ощущение развеялось, стоило нам войти в приемную. Он вдруг развернулся, схватил меня за плечи и прижал к двери своим телом. «Вы что?» Моя грудь касалась его груди, макушку ерошило горячее дыхание. Мы находились так близко лишь раз, когда он держал меня на руках после перехода в Поднебесную с Земли. Но тогда в этом была необходимость, а сейчас меня совершенно обескуражило его поведение. «Ты вся пропахла Рейденом», — Выдохнул он сердито. Он нес меня на руках. Скоро все выветрится. Губы с трудом слушались. В настолько ошеломленном я пребывала состоянии. «Слишком сильно. Меня это не устраивает», — отрезал он, снимая одежду. «Что? Зачем?» Я обняла себя руками и даже попыталась бочком сбежать от мужчины, но он выставил руку, уперев ее в дверь. «Мы ее сожжем», — безапелляционно заявил он, и в бирюзовых глазах заплясало пламя. «Ты не должна пахнуть им», — рыкнул недовольно. «Я не позволю сжигать мою одежду». «Ладно, давай мы ее постираем, я просушу». «Нет. Давайте мы придумаем вариант без раздевания. Если для вас это так принципиально, я могу переодеться. Но придется ехать домой. А потом работать сверхурочно. Нет, я так не хочу. Не из-за запаха же на одежде устраивать себе столько неприятностей. Пахло действительно сильно, даже давяще. Но драконы в целом всех подавляют, это в их природе. Я же привыкла, пусть и Сайтар терпит. У меня предложение лучше, рациональнее». Я подтолкнула мужчину в грудь, вынуждая отступить. «Дышите подальше от меня, и не будете чувствовать запах». «По-моему, гениально». «Дело не в запахе, Рина». Качнул он головой, вмиг становясь спокойным и безучастным. «Мне не нравится сам факт того, что на тебе запах этого дракона. Мой балансир должен носить на себе только мой запах». «Впервые слышу про такое. О, так вот почему вы запретили мне духи», — догадалась я. «Именно. Но ты права, сжигать одежду при твоей бережливости и отправлять домой при высокой занятости будет нерационально». Он взял меня за руку снова и повел к своему кабинету. «Есть другой способ избавить тебя от запаха». «Какой?» Я изумленно смотрела на руку начальника. «Настоящее прикосновение. Горячая кожа, огненная». «Мы заменим чужой запах моим». Сайтар завел меня в кабинет, закрыл за нами дверь магии и прошел к дивану. «Как? Божественная кошечка, что творится в голове у этого дракона?» «Побудешь рядом со мной. Лучше как можно ближе, чтобы не тратить зря время». Он опустился на диван и потянул меня на себя. «Насколько ближе?» Я уперлась ногами, снова начиная паниковать. «Как можно ближе?» Повторил он и рванул меня к себе за руку. Потеряв равновесие, я придушенно охнула и рухнула на колени к Сайтару, к начальнику, к дракону хаоса. «Успокойся, Рина». Я попыталась сразу вскочить, но он удержал меня и развернул, усаживая удобнее на своих коленях. Его ладонь скользнула вдоль моего позвоночника от лопаток к пояснице, вынуждая меня резко выпрямиться. И странное ощущение поселилось в груди, будто по незримой цепи нашей связи прошла новая трещина. «Как тут успокоиться? Вы же мой начальник, а я на ваших коленях. Я еще не настолько хорошо разбираюсь в особенностях Поднебесной, но почти уверена, что это приемлемо только с очень близкими мужчинами. По крайней мере, раньше никто не приглашал меня посидеть на его коленях. Кажется, я сейчас сгорю от смущения». Или дело в температуре тела дракона? «Мы тут одни, Рина, никто не узнает». Он вновь провел рукой по моей спине. Прикосновение обжигало даже через тунику. Стало совершенно невозможно дышать от волнения. «Приемлемость определяю я, как твой начальник». «Но вы можете назвать приемлемым что угодно». «Именно. Никакой ответственности на тебе». Он чуть подался ко мне, горячее дыхание защекотало ушко. «К тому же, ты же девушка основательная, вдумчивая. Прежде чем что-то планировать, должна понять, что тебя может ждать с возможным будущим мужем и любовником». «Но я вам отказала». «Нет, Рина. Ты лишь не выразила моментального согласия для того, чтобы подумать». Кратко улыбнулся он, а я приоткрыла рот от неожиданности. «Какая удобная позиция. Не согласилась сразу, чтобы согласиться потом. Неужели ему никто не отказывает?» И я вдруг поняла, что так оно и есть. Сайтару никто не говорит «нет». Он привык слышать безоговорочное «да». Придется проявить твердость, чтобы донести до него свою позицию, но для начала как-нибудь слезть с его колен. Иначе сгорю. Он слишком горячий.